Но я, конечно, имею в виду не обычных мужчин, а выдающихся, талантливых, лучше гениальных. Знаешь что? У меня, кажется, простонала Ася, еще немного попятилась. Что такое? Живот заболел. «Хочешь пойти домой, моя кошечка?» — участливо спросила Лиля и быстрым движением втолкнула ее в дверь Дома искусств, ободряюще прошептав ей в спину. «Ты мышка или хрюшка?» «Смелее вперед! Сейчас тебя назначат главным поэтом». Лиле с Асей невероятно повезло. Они перешептывались и толкались у входа в очень для них волшебный мир. Самый центр жизни художественной и литературной интеллигенции Петрограда. Ася так мечтала писать настоящие стихи или хотя бы жить в поэзии. Но если Лилю больше, чем стихи, интересовали поэты, романы, любовь, то ничего не поделаешь. И еще платья, и туфельки, и бантики. Такая уж она была, вся наполненная вечной прекрасной чепухой. Поэтическая студия собиралась в голубой гостиной. В Доме искусств сохранилась вся обстановка особняка Елисеевых. Дома, где Лиля прежде бывала с отцом, это могли быть дворцы, как у их дальних родственников, богатые ветви Горчаковых, или огромные квартиры на целый этаж, как была у них на Фурштадской. Все они были похожи друг на друга ощущением семьи, непрерывности жизни хозяев у себя дома по своему собственному укладу. На почетных местах там были семейные вещи, потемневшие от времени портреты прапрабабушек в кружевных чепцах и прапрадедушек в орденах, картины кисти известных мастеров висели рядом с выцветшей акварелью незамужней тетушки. Обивка дивана могла быть продрана любимой кошкой, в общем, каждая вещь что-то значило для хозяев. Здесь же как будто был музей роскоши, роскоши безликой, ничьей. 63 комнаты без единой прямой линии, все в завитушках. В гостиных голубые потолки, расписанные розовыми ангелами. Даже на мебели цветы и ангелы, атласные обои, цветные колонны, канделябры в виде изогнутых лилий. Повсюду золото. Золотые рамы картин, зеркал, золотые медальоны на стенах. Купечество, конечно, безвкусица, но вообще-то красиво. Вся жизнь вокруг была приглушенных тонов. Все грязно-серое, а здесь все яркое, праздничное, и скульптуры Родена подлинные. Студейцы расселись вдоль длинного стола. Лиля выбрала место с краю стола, рядом с поэтом. Для этого ей пришлось совершить незаметный маневр, чуть прибавить шаг, волоча за собой Асю, и якобы не заметить стоявшую на ее пути девушку. Говорят, что он сегодня растопил камин 30-томным собранием Шиллера. Влюбленно прошептала девушка. Он не признает немецкую поэзию. Ася кинула на Лилю отчаянный взгляд. Раз уж Шиллер отправился в огонь, то у нее совершенно точно нет никаких шансов быть принятой в студию. Лиля ждала поэта, и возбуждение так и пузырилось в ней. Какая здесь особенная, волнующая атмосфера творчества, и люди особенные, и от возбуждения она вдруг раз и ущипнула Асю под столом, и тут же невинно Асе улыбнулась. Студийцы читали стихи по кругу. Лиля сидела в кресле с голубой шелковой обивкой, так близко к поэту, что могла протянуть руку и дотронуться до него. Но дотрагиваться до него ей совсем не хотелось, и смотреть на него не хотелось. Уж лучше она будет смотреть на скульптуры Родена или на розовых ангелов, чем на поэта. Это же просто крах, крушение всех планов. Ведь она же шла к поэту на свидание, она уже была влюблена. Она уже все придумала. Поэт отогреет ее тонкие руки своим дыханием. Она отнимет у него руки, подойдет к окну. И тогда поэт... Ну разве он поэт? Поэт должен быть такой, как Блок, на своей знаменитой фотографии, златокудрый, томный, прекрасный.